Глава 13. Светское общество. «Мы, кажется, не знакомы», — тянет Диана, продолжая прожигать меня злыми, бледно-голубыми глазами. Мне кажется, даже мои украшения нагреваются от ее яростного взгляда. Я машинально хватаюсь за колье, поглаживаю пальцем гладкий сапфир, и он меня почему-то успокаивает. «Забыла вас представить, Дианочка!» Спохватывается мама Алекса. «Это Ника, наша дальняя родственница, по линии Марка». Я все еще молчу. Пытаюсь улыбнуться, но не могу. Мышцы лица словно закаменели. «А это Диана Радонежская!» С нажимом говорит мама Алекса, видимо, ожидая, что я выражу радость от знакомства и начну, наконец, вести себя, как полагается. «Я невеста Алекса», — добавляет Диана, и в ее голосе звучит гордость и торжество. «Очень приятно, а я жена Алекса». Хочется ляпнуть мне, но это была бы катастрофа, так что лучше мне промолчать. Диана проходится по мне презрительным взглядом, видимо, думая, что я какая-нибудь умственно отсталая, раз даже сказать ничего не могу. Она изящным жестом отводит с лица прядь идеально гладких светлых волос, и в этот момент я вдруг замечаю на ней серьги. Точно такие же, как те, что совсем недавно снял с меня Алекс, обозвав их дешевой херней и безвкусной ерундой. И внезапно это настолько меня веселит, что я не удерживаюсь от короткого смешка. «Что?» Тут же резко хмурится Диана, явно не понимая причин моего веселья. Но я уже успеваю подавить свою неуместную реакцию и мотаю головой. «Ничего, просто у вас красивые серьги». Мама Алекса отслеживает направление моего взгляда и на мгновение бледнеет. Видимо, представляет себе уровень скандала, если бы мы сейчас с Дианой оказались в одинаковых украшениях. «Очень красивые, Дианочка!» Торопливо хвалит она. «Новая коллекция Cartier, да? Тоже к ним присматривалась». «У них есть похожая модель, но в розовом золоте». «Милостиво», — говорит Диана. «Пришлю вам на следующей неделе в качестве благодарности за сегодняшний прекрасный вечер». «Что ты? Не надо, это слишком!» «Не слишком, мы же с вами почти семья!» Она улыбается холодной улыбкой и снова смотрит на меня. Всегда считала сочетание одежды современного кроя и антикварных украшений чересчур эклектичным. Я не очень понимаю, что значит эклектичный, но вряд ли что-то хорошее, судя по ее презрительной усмешке. Не говоря уже о том, что обращаться с такими украшениями нужно очень аккуратно. Продолжает Диана, обращаясь к маме Алекса. Бриллианты на кулоне могут поцарапать сапфиры на серьгах, если положить их слишком близко друг к другу или неосторожно снимать. Вы же объяснили это вашей родственнице, правда? У меня на языке вертится колкость. Типа того, что когда она сама будет носить эти сапфиры, тогда и указания будет раздавать. А пока пусть помолчит. Но так точно нельзя говорить. Нельзя. Алекс меня убьет, если я нагрублю его невесте. «Привет, Диана». Вдруг раздается глубокий низкий голос, и мы все одновременно оборачиваемся на Алекса. И у меня опять перехватывает дыхание от его красоты. Он идет по мощеной дорожке уверенно, расслабленно, но каждая черта в его лице дышит властностью. Сразу ясно, что хозяин здесь он. «Привет, милый!» Диана расплывается в улыбке и кокетливо встряхивает волосами. А я с ужасом думаю о том, что он ее сейчас, наверное, поцелует. Или обнимет. При мне! Господи, ну за что? Можно я убегу? Или отвернусь? Или... Хочешь что-нибудь выпить? Небрежно продолжает Алекс, даже не сделав попытки коснуться Дианы. Не отказалась бы. Пойдем, провожу тебя в дом. Он переводит взгляд на меня, и на мгновение мне кажется, что в глубине этих ледяных голубых озер что-то теплеет. Не устала, Ника? Может, тоже пойдешь в дом? Нет. Отказываюсь я, потому что совершенно точно не хочу быть рядом с этими двумя. Она мне помогает. Торопливо добавляет мама Алекса. А когда он с Дианой уходит, она наклоняется к моему уху и заговорщицки шепчет. «Все правильно, дорогая. Рано уходить. Я ведь тебя еще не представила Крупову». «Кому?» — рассеянно спрашиваю я. «Вадим Крупов, владелец строительной компании «Лагос». Я на него делаю самые большие ставки, но он что-то задерживается». «А вот и он. Улыбайся». Она больно тычет мне пальцем под лопатку и спешит навстречу крупному мужчине в темно-сером костюме и шелковом синем галстуке. Лицо у него чуть одутловатое, волосы отливают сединой. «Вадим, я уже думала, вы не придете!» Кокетливо восклицает она. «Как бы я пропустил такое событие, Оленька?» Улыбается он, и улыбка у него в целом приятная, не противная. «Здравствуйте, добро пожаловать!» Заученно говорю я. «Боже мой, а что это за невероятная красавица?» Фальшиво изумляется Вадим, переводя на меня взгляд. «Это наша Ника. Я же говорила уже про нее». Вступает мама Алекса. «Говорила. Оленька говорила, но фотографии близко не передают ее очарование». «Что? Она посылала ему мои фотки?» Пока я пытаюсь справиться с шоком, Вадим церемонно берет мою руку и подносит к губам. От касания меня едва не передергивает. Но я удерживаю лицо. Кто знает, это высшее общество. Может, тут так надо? Но руку я убираю сразу же, как только он ее отпускает. «Вадим», — представляется он. «Ника», — бормочу я, хотя вроде по этикету надо было сначала представить меня ему. «Очень приятно». «Не так приятно, как мне. Позвольте, Оленька, я украду у вас это сокровище на некоторое время». «Хоть на весь вечер», — хихикает мама Алекса. «Отдыхай, дорогая, я тут справлюсь сама. Уже почти все гости приехали. До торжественной части еще час. Можешь пока показать Вадиму, где у нас шампанское». «А то Вадим сам не найдет». С неожиданной злостью думаю я. «Годков-то ему немало. Должен как-то в пространстве ориентироваться». Но спорить сейчас мне кажется невежливым. Поэтому я подавляю вздох и послушно иду вместе с этим Вадимом в сторону дома. «Как вам сегодняшний вечер, Ника?» — спрашивает любезно он. «У кельнеров всегда приемы на высшем уровне». «Мне не с чем сравнивать». «Неохотно, — говорю я. Я первый раз на таком мероприятии». «О, понимаю. А вообще, как вам здесь?» — продолжает Вадим. «Юной девушке, наверное, скучно в таком огромном доме, да еще так далеко от города». «Я небольшой любитель развлечений». Пожимаю я плечами. «Обычно я или читаю, или готовлюсь к экзаменам». «А куда планируете поступать?» «На биофак». «Надо же, как любопытно! А почему?» Его интерес кажется таким искренним, что я неожиданно рассказываю о том, что я всегда любила уроки биологии, что растения мне нравятся больше животных и что мне очень не хватает возможности самой посадить здесь что-нибудь. «Мне казалось, у кельнеров большой сад», — замечает он. «Да, очень большой и красивый, но меня к нему не подпускают». Вздыхаю я. «Только если посмотреть». За разговорами мы почти дошли до дома, но Вадим ловко перехватывает идущего нам навстречу официанта, забирает у него с подноса два бокала шампанского и подмигивает мне. «Почему бы нам с вами, Ника, не прогуляться по саду? Как раз покажете мне свои любимые растения. Кстати говоря, у меня тоже замечательный сад. Я был бы рад, если бы вы когда-нибудь приехали ко мне погостить, и я бы смог вам его показать. Что скажете?» Я растерянно молчу, потому что не собиралась с этим Вадимом ни на какую прогулку. Я думала, мы сейчас дойдем до дома, зайдем в гостиную, я покажу ему шампанское, а потом куда-нибудь ускользну. Нет, Вадим в целом довольно приятный. Даже чем-то похож на моего дядю. Но я не понимаю, о чем нам разговаривать. Все, что можно, я уже рассказала. Но Вадим, не дожидаясь моего ответа, вручает мне бокал шампанского, подхватывает меня под локоть и ведет по дорожке вокруг дома. И теперь, чтобы не выглядеть глупо, мне приходится идти с ним. Это кустарник кизильника. Это гортензия. А вот там деревья маньчжурского ореха. А здесь высадили липу, но она не прижилась. Скучным голосом перечисляю я, пытаюсь скорее закончить эту внеплановую экскурсию. Ледяной бокал шампанского холодит мои пальцы. А еще здесь нет солнца, как перед домом, и я чувствую, как по коже пробегает озноб. Несмотря на то, что день сегодня довольно солнечный, еще не лето, и сейчас очень хочется поверх этого красивого, но тонкого платья накинуть какую-нибудь теплую куртку. «Замерзли, Ника», — замечает внимательный Вадим. «Хотите мой пиджак?» «Нет», — отвечаю я так быстро, что это можно даже посчитать невежливым. «Спасибо. Давайте лучше пойдем в дом». «Уже? Но ведь вы обещали мне показать сад. Давайте я все-таки дам вам пиджак, мы еще немного прогуляемся, а потом вернемся в дом. Подержите, пожалуйста». Вадим сует мне в руку свой бокал и начинает расстегивать пуговицы на своем пиджаке. Потом снимает его, и я чувствую кисловатый запах пота, исходящий от Вадима. Сразу же возникает чувство брезгливости, и мне совсем не хочется надевать его пиджак. Неожиданно вспоминаю самолет, где Алекс тоже накинул на меня свой пиджак, но это ощущалось совсем иначе. Я, наоборот, не могла надышаться теплым, терпким запахом, которым пахла шелковая подкладка. «Вот», — довольно говорит Вадим и тянется ко мне, пытаясь пристроить пиджак на мои плечи. «Не надо», — бормочу я, неловко уворачиваясь от его попыток. «Но с двумя бокалами шампанского в руках сделать это довольно трудно. И тут...» «Руки от нее убрал», — рявкает слишком знакомый голос. «Алекс? Почему он не в доме со своей Дианой?» Вадим сначала растерянно замирает, но очень быстро возвращает себе самообладание и надменно хмурится, глядя на Алекса, который идет к нам размашистым шагом. «Мне казалось, у вас в доме приняты более хорошие манеры». «У нас в доме принято, чтобы гости не лапали молодых девушек», — рычит Алекс. «Особенно тех, которые им в дочери годятся. Сколько твоей дочке лет, Вадим Алексеевич? 15? 18?» «Алекс, в чем дело?» — резко спрашивает Вадим. «И при чем тут моя дочь? Не понимаю. Мы с Никой просто гуляем и общаемся. И твоя мать сказала, что вы заинтересованы в браке, так что можешь расценивать это как официальное ухаживание». «Что? В смысле в браке? То есть она не просто мои фотографии ему посылала, а еще и в жены навязывала?» «Я не хочу замуж!» — выпаливаю я. «Правда, правда, совсем не хочу!» «Слышал?» — грубо спрашивает Алекс. «Держись от нее подальше, Вадим Алексеевич. Особенно если планируешь сохранить свои импланты целыми. И на будущее не слушай мою мать. В этом доме все решаю только я, и за тот бред, который она сочиняет в своей голове, я никакой ответственности не несу. Мы поняли друг друга». Он делает шаг ближе к Вадиму, и тот как будто чуть съеживается. «Очевидно, произошло недопонимание», — с достоинством сообщает он Алексу. «Надеюсь, вы на меня не в обиде, милая Ника». «Нет, что вы», — торопливо сообщаю я. «Все в порядке. И заберите шампанское, пожалуйста. Я его не пью». «Да-да, конечно». Вадим шустро накидывает пиджак, забирает у меня оба бокала и неторопливо идет обратно. Алекс, оскалившись, смотрит ему вслед. А едва Вадим скрывается за углом, поворачивается ко мне. «Милая Ника», — цедит он сквозь зубы. «Какого хрена это было? Я, кажется, уже тебя предупреждал насчет флирта со всеми подряд». «Это не я! Это твоя мама!» От таких несправедливых обвинений у меня даже дыхание перехватывает. «Сам же слышал!» «А сюда за дом с ним тоже моя мама потащилась?» Приглушенно рявкает он, хватая меня за плечи. «Стоит отвернуться, а ты уже с каким-нибудь мужиком стоишь, улыбаешься ему, глазки строишь. Я что, должен следить за тобой?» «За своей невестой лучше следи!» Вырывается у меня. Мгновение мы смотрим друг другу в глаза, напряжение между нами трещит электричеством. Его лицо наклоняется так близко к моему, что мне вдруг кажется, что Алекс меня сейчас поцелует. Но вместо этого он отворачивается, хватает меня за руку, бросает «идем» и буквально тащит обратно к дому. Я с трудом успеваю за ним, перебирая ногами на высоких каблуках. Я уже очень устала от этих туфель, и, если честно, больше всего на свете мечтаю разуться и лечь на кровать, вытянув ноги. Но вечер еще только начинается.